Глава 14. Февраль приближался к марту, и погода становилась все более ненастной. Каждый день приносил новые потоки ледяного дождя, заполнявшие улицы Бата лужами. От пронизывающих ветров кренились деревья, впрочем, в доме на Кэмден-Плейс было тепло. На взгляд лишенного проницательности наблюдателя, в жизни Лизы мало что изменилось за последнее время, учитывая, как мало возможностей для развлечений ей позволял траур. Разумеется, посторонние не могли знать, что 2 дня в неделю она посвящает деятельности, совершенно неподходящей для леди, портретной живописи, что она делает один набросок за другим. Лицо Мелвилла, его глаза, руки. Не могли зеваки знать и того, что обычные занятия наполнились радостным волнением теперь, когда почти всюду ее сопровождал Сомерсет. Дружба воистину никогда не была столь приятной. Как и договаривались, Сомерсет и Лиза встретились с управляющим. Мистер Пенни разговаривал с ней так снисходительно, что ей хотелось закричать, однако Сомерсет внимательно выслушивал ее соображения, поэтому в конечном итоге Лиза получила удовольствие от встречи. Ей нравилось, что наконец нашелся человек, с которым можно было обсудить все сложности управления имениями. Она не могла обратиться с этим к родственникам, ибо они непременно попытались бы взять над ней верх, а Маргарет не испытывала ни малейшего интереса к сельскому хозяйству, в чем и заверила подругу, не запнувшись ни на секунду. А вот Сомерсет преследовал ту же цель, что и Лиза — сделать все от них зависящее, чтобы изучить обязанности, к которым их не готовили. «Вы быстро схватываете», — сделал ей комплимент Сомерсет, когда мистер Пенни покинул Кэмден Плейс. Они решили выпить еще чаю. Большинство леди назвали бы эти материи смертельно скучными. «Полагаю, по той причине, что большинство леди лишены такой возможности», — насмешливо предположила она. «Наверное, вы правы. Впрочем, я все равно считаю, что ваш интерес достоин похвалы. Мой дядя гордился бы тем, как серьезно вы воспринимаете свои обязанности. Возможно, вы не согласны?» Лиза помедлила с ответом. Хотя за последние несколько дней она привыкла запросто расспрашивать Сомерсета о его службе в военном флоте, в каких местах он побывал, что видел, какими друзьями обзавелся. Однако разговоры о старом графе не относились к числу тех, в которых она держалась на плаву уверенно. «Обычно он не находил во мне поводов для гордости», — произнесла она осторожно. Даже в самом начале супружества, особенно в самом начале, граф частенько выказывал разочарование невежеством. Семейство Бальфур, несомненно, имело благородное происхождение, но не принадлежало к аристократии, и Лиза не знала многого, очень многого. «Глупая девчонка», — нередко отчитывал граф молодую жену, когда она совершала очередную оплошность, и, несмотря на все свои старания, снова ошибалась. «Глупая девчонка». А в своем завещании, сбивчиво начал Сомерсет, он упомянул вашу верность долгу и... «Покорность», — резко перебила его Элиза. «Да, я помню». Сомерсет моргнул. «Я, конечно, я благодарна за земли, которые он мне оставил», — продолжила Элиза более спокойно. «Но не думаю, что им руководило стремление наградить меня. Видите ли, на него это совсем не похоже. Он изменил завещание после ссоры с Эллоуином от злости. Если бы прожил дольше, возможно, изменил бы его обратно. Вероятно, это случилось бы сразу после того, как Элиза в очередной раз перепутала бы баронессу Дигби и баронессу Дадли, ошибка, которая неизменно приводила его в ярость. Он от природы не был чувствительным человеком», — признал Сомерсет. «Он выказывал больше чувств по отношению к своему коню, чем ко мне», — сдавленным голосом произнесла Элиза. Повисло молчание. Сидящий на диване Сомерсет поднял руки, задержал их в воздухе и опустил. «Впрочем, Мисти был не простым конем, а андалузским серым», — добавила Элиза, и Сомерсет деликатно рассмеялся, сообразив, что собеседница хочет оставить эту тему. И в этот момент, и в последующие 5 дней, принося ей воду в галерее бювете, прогуливаясь с ней, когда прекращался дождь, сопровождая ее в конюшне, чтобы помочь выбрать лошадей для нее и Маргарет, Сомерсет снова и снова доказывал, что остался тем же добрым, заботливым дельным человеком, которого Элиза когда-то полюбила. Право, ведь этими качествами можно восхищаться и в друге. «Можно, если это друг, которого ты хочешь поцеловать», — съязвила Маргарет, когда кузина поделилась с ней этой мыслью. Она сидела у окна в гостиной, наблюдая за улицей через мокрое стекло. «Пожалуйста, помолчи», — сказала Элиза, подходя к зеркалу, чтобы поправить прическу. Был вечер среды, и они собирались на концерт, облачившись в свои лучшие наряды. Маргарет была в голубом креповом платье поверх белой атласной нижней юбки и надела по такому случаю серьги, ожерелья и браслеты с сапфирами и жемчугом. На ней этот комплект выглядел даже более блистательно, чем в ювелирной лавке. Элиза, поскольку заканчивался 11-й месяц ее траура, начала понемногу добавлять в свой гардероб белое и потому надела двуслойное платье, черное узорное кружево поверх белого атласа. «Ты приготовилась к тому, что с тобой будет, когда он уедет?» — спросила Маргарет. «На этой неделе». «Завтра», — ответила Элиза, твердо глядя на свое отражение. «И да, приготовилась». Ее голос не дрогнул, Элиза была в этом уверена, потому что приложила много усилий. Но Маргарет все равно фыркнула. «Ты упрямо взрываешь голову в песок и должна добавить не только в этом вопросе». «Хорошо, продолжай», — без энтузиазма откликнулась Элиза. «Ты хоть немного думала о том, что будешь делать, когда уеду я? Мне самой не нравится в это углубляться, но до апреля остался всего лишь месяц, и Лавиния удалится из общества. Ты должна начать поиски новой компаньонки. В Бате множество респектабельных женщин, которые вполне подойдут на эту роль». «Кто, например?» — брезгливо поинтересовалась Элиза. «Что скажешь о мисс Стюарт?» «Слишком бесцеремонная». «Тогда миссис Гулт, она довольно смешная». «В самом буквальном смысле слова». «Когда ты успела взрастить в себе такую высокую требовательность к остроумию?» — удивилась Маргарет. «Перестань, они не так уж плохи». «Они не ты». «Строго говоря, они в этом не виноваты», — рассудила Маргарет, и улыбка стала печальной. Элизе казалось, что виноваты. «Мелвиллы прибыли», — сообщила Маргарет, выглянув в окно. «Что ж, снова ринемся, друзья, в пролом». Элиза кивнула, накинула плащ, взяла редикюль и веер. Они отправились на концерт. Все пребывали в прекрасном расположении духа. Граф потешил спутниц забавной историей о том, как однажды делил наемный экипаж с известным актером и его ручной обезьянкой. Маргарет и леди Каролина осыпали его добродушными насмешками. Одна Элиза молчала. Разговор с кузиной растревожил ее, она не могла выбросить его из головы. Свою умиротворенность она обрела совсем недавно, ценой больших усилий, и размышлять о том, насколько это состояние шатко, было неприятно. Они добрались до верхних залов, отдали служителям плащи и накидки. «А новый наряд?» — спросил Элиза у леди Каролины, не без труда включаясь в беседу, чтобы восхититься платьем из сияющего белого кружева. Такой пышной юбки в форме колокольчика Элиза еще ни у кого не видела. «Да, наконец-то», — ответила леди Каролина, бросая хмурый взгляд на брата. Тот возвел очи к небесам. «Каролине понравилось величать меня скрягой», — сказал он Элизе, когда они пересекали холл. С тех пор, как однажды осмелился предположить, что туфли, инкрустированные бриллиантами, — это немного... «Чересчур», — шаловливо подсказала Маргарет, и Мелвилл весело рассмеялся. «Я не позволю, чтобы мои уроки французского использовались против меня», — сурово сказала ученица леди Каролина и хлопнула ее веером по руке. В дверном проеме они приостановились. Как и во время первого посещения Элизы верхних залов, все присутствующие повернули голову в сторону вновь прибывших, только теперь рядом с Мелвиллами шли она и Маргарет. Окинув взглядом собрание, Лиза нашла леди Хёрли и мистера Флетчера у камина. Рядом с ними стояли Сомерсет и Сэлуины. Она сделала глубокий дрожащий вдох. «О, Боже!» — пробормотала Маргарет, тоже заметив леди Сэлуин. «Старайся вести себя повежливее», — напомнила ей Элиза. «Я всегда вежливо», — фыркнула Маргарет, — «если меня не разозлят». Леди Каролина тихо рассмеялась, и, взявшись под руку, две дамы прошествовали в зал с уверенностью самых очаровательных ведьм на шабаше. «Пламя, предай, колокачи, зелье, прей, котел, урчи», — процитировал Мелвилл Элизе на ухо, и она заулыбалась. Граф, казалось, пребывал в отличнейшем расположении духа, просто учился жизнелюбием. «Поэма продвигается успешно», — предположила Элиза, когда они прокладывали путь сквозь толпу. «На сегодняшний день написано 1000 строк», — ответил ее спутник. «Будь я дома, в Элдерли-парке написал бы больше. Здешняя библиотека может предложить Эврипиды только в редакции Порсона. Это не самая предпочтительная для меня версия. Но я все равно доволен, как вы догадались». «В такие дни вы особенно оживлены», — ответила она, слегка смутившись от того, что это заметила. «Я не приспособлен к праздности. Что бы там ни думал обо мне Сомерсет». Он понизил голос, когда они приблизились к камину. Пытаясь собраться с силами, Лиза снова набрала в грудь воздуха, прежде чем присесть в реверансе. Она вытерпит общество леди Селвин с грацией и стойкостью. «Грация и стойкость», — повторила она про себя, как молитву. «Из вас получилась изумительная сорока, миледи», — извительно проронила леди Селвин, окидывая взглядом черно-белый ансамбль Лизы. «Да, конечно, именно сорока я и хотела нарядиться», — раздраженно ответила Элиза, мгновенно забыв свои благие намерения. «Или чайкой». «Ваше платье тоже не дурно, леди Селвин», — резко заметила Маргарет. «У моей матери было очень похожее в прошлом сезоне». Леди Каролина фыркнула, а леди Селвин покраснела. «У вас глаз наметан, мисс Бальфур», — сказала она. «Впрочем, не думаю, что было бы правильно тратить новое платье на такое провинциальное событие». «Подобная снисходительность воистину восхитительна», — не замедлила с ответом леди Каролина. «А не думаю, что концерт в Бате когда-либо посещала столь высокочтимая публика», — вмешалась миссис Винкворт, подошедшая к компании позже и топтавшаяся за спинами. Как и во время званого ужина у Элизы, было очевидно, что столкновение настолько неподходящих друг другу людей закончится бедствием. Но в отличие от того случая сейчас, Элиза не считала себя обязанной предотвращать неизбежное. «На сегодняшний концерт действительно пришло много зрителей, не припомню столько», — заметила леди Хёрли, окидывая взглядом зал. «Могу предположить, что в этом нам следует обвинить Мелвилла», — вмешался Сомерсет. «Толпа молодых дам, желающих получить его автограф, растет день ото дня». «Мой дорогой Сомерсет, я готов взять на себя вину за дам», — сказал Мелвилл, «но могу вас заверить, джентльмены здесь не ради меня». Он повернулся, чтобы устремить многозначительный взгляд на Элизу, которая не залилась краской только благодаря усилию воли. «И кого бы вы могли иметь в виду, Мелвилл?» — поинтересовалась леди Селвин. «Позвольте мне вас просветить, миледи», — ответил тот. «Бат стремительно заполняется джентльменами, желающими сосредоточить свое внимание на нашей леди Сомерсет. Как только она отбросит прочь вдовьи одежды, город подвергнется осаде». Проиграв битву с собой, Лиза покраснела, а Мелвилл улыбнулся, словно наоборот, одержал победу. «А возможно, если бы я была моложе», — возразила Элиза, — «но я уже старая карга». Это заявление было встречено недовольными восклицаниями. «Никуда не годится», — с жаром воспротивился мистер Флетчер. «С моей точки зрения, вы еще зеленая девчонка», — решительно заявила леди Хёрли. «Тут мне показалось, что из вас песок сыплется», — сказала леди Каролина, притворившись, что рассматривает пол возле ног Элизы. «Вы все очень добры», — рассмеявшись, сказала Элиза совершенно искренне. «За 10 лет союза с человеком, более склонным к возмущению, чем к восхищению, я было мало поводов считать себя желанной. С такими друзьями я начала понемногу расправлять плечи». «Это не доброта, а прозорливость», — сказал Мелвилл и взглянул на Сомерсета. «Поскольку отец леди Сомерсет здесь отсутствует, роль стража возьмете на себя вы, милорд». Лицо Сомерсета застыло. «Я не нуждаюсь в страже», — торопливо вставила Элиза. «Я не смог бы исполнить эту роль, даже если бы захотел», — добавил Сомерсет. «Это мой последний вечер в Бате». Разумеется, Элиза, считавшая дни с растущим смятением, это знала, но, вопреки здравому смыслу, восприняла его слова как удар. «Вы уезжаете?» — жалобно спросил Мелвилл, прижимая руки к груди. «Но мы ведь только-только начали узнавать друг друга». «Есть кое-какие срочные вопросы, которые требуют моего присутствия в Харфилде», — сказал Сомерсет, обращаясь ко всем и пропустив мимо ушей замечания Мелвилла. «И поскольку я завершил дела с мистером Волкотом...» «Вы, наконец, окончили школу для графов?» — перебил его Мелвилл. «Знаете, Сомерсет, я немного обижен, что вы не обратились за наставлениями ко мне». «Неужели?» — ровно спросил тот. «Воистину. Осмелюсь предположить, что, будучи графом уже 5 лет, я немного разбираюсь в этих материях». «Из какой стати, — ощетинился Сомерсет, — я должен выслушивать совет от джентльмена, который вряд ли знает даже размеры своего поместья?» Леди Хёрли и мистер Флетчер ахнули, услышав это оскорбление, а лицо леди Селуэн исказила злорадная ухмылка. Мелвилл лишь улыбнулся и проронил. 12 000 акров — размера моего поместья. «И какая культура главная из тех, что там выращивают?» — требовательно спросил Сомерсет. «О, экзамен!» — возликовал Мелвилл изумительно. «Турнепс, милорд, мой ответ — турнепс». Сомерсет смерил его гневным взглядом, словно заподозрил, что противник назвал первое растение, пришедшее ему в голову. «Вы практикуете четырехпольную систему, я полагаю?» «Конечно». «И каково ваше мнение о сеялке Джетра Талла?» «Боже, правая старина, у меня ее нет, я сдаюсь. Могу я предложить вам бушель турнепса в качестве приза?» Все рассмеялись, но Сомерсет, все еще красного от гнева, был такой вид, словно ему хотелось ударить Мелвилла. Миссис Винкворт попыталась обратить на себя внимание баронессы. «Леди Селуэн, вы по-прежнему размышляете, не привезли ли дочь в Бат?» «Нет, в итоге мы решили от этого отказаться», — ответила та. «Если уж на то пошло, я склонна считать, что я не слишком уверена в себе, а значит...» Элиза непроизвольно сделала крохотный шаг назад, чтобы не слушать дальнейшее. Покрутила кольцо на правой руке и принялась возиться застежкой браслета. Что-то с ним было не так, пока под ее нервными пальцами защелка не расстегнулась. Элиза попыталась удержать браслет, он соскользнул с запястья, но не ударился об пол, его подхватил Мелвилл. «Спасибо», — шепнула Элиза, принимая украшение. «Помочь вам застежкой?» — тихо спросил Мелвилл, и немного отодвинулись от всей компании. «Я сама», — ответила Элиза. Прикосновение его пальцев к ее запястью было бы жестом слишком интимным. «Может, подержите мой веер?» «Как вам угодно», — сказал Мелвилл, протягивая руку. Лиза надела браслет на запястье. По виду совершенно не обеспокоенной задержкой, Мелвилл задумчиво осмотрел веер, творение из шелка и кружева, скрепленное тонкими полосками из панциря черепахи. «Самая дорогая покупка Элизы». «Хотелось бы мне, чтобы в моду вошли веера для джентльменов», — сказал он, — «очень полезный предмет». «Вы так думаете?» — отсутствующе спросила Элиза, возясь застежкой. «Почти готова». «О, да, какой выразительности можно достичь, вот, например». Мелвилл развернул веер, поднес к лицу, оставив на виду только глаза, темные, смеющиеся. «Смотрите, сейчас я робею». «Вижу», — откликнулась Элиза с мимолетной улыбкой и вернулась к застежке. «Готова». Она подняла голову. Мелвилл переложил веер в левую руку и ненадолго поднес к шее. «А теперь?» — тихо спросил он. Лиза вытянула из памяти цепочку воспоминаний. Язык веера давно ушел из моды, но гувернантка научила ее на всякий случай. «Вы желаете со мной познакомиться?» — сказала она. «Мелвилл», — Лиза огляделась вокруг. Их собственная компания ими не интересовалась, однако многие из присутствующих смотрели в их сторону. «А теперь?» Мелвилл перевернул веер ручкой вверх и прижал ее к губам. «Поцелуйте меня». Лицо Элизы полыхнуло алым. «Мелвилл, я знаю, вы просто развлекаетесь», — прошипела она. «Она на нас смотрит». «Я об этом осведомлен», — прошептал Мелвилл, наконец сложил веер и протянул его Элизе. Сомерсет тоже покраснел. «Конечно, не так очаровательно, как вы, но, надеюсь, к концу вечера он достигнет багрового оттенка». Элиза безотчетно взглянула в сторону камина, где стояли Сомерсет, пронзивший их тяжелым, недобрым взглядом, и леди Селуэн, алчно стрелявшая глазами с Элизы на Мелвилла и обратно. Щеки Элизы вспыхнули жарче. «Я бы предпочла, — сказала она очень тихо, — чтобы вы не втягивали меня в ваше препирательство с Сомерсетом. Роль посредницы мне не по вкусу». «Я не...» Элиза вернулась к компании прежде, чем Мэвел успел договорить, обнаружила, что к ней обращена еще пара лиц. Миссис Винкворт глядела кисло, леди Хёрли многозначительно изогнула брови. Элиза решительно вскинула подбородок. «Да», — сказала наконец леди Сэлуин, снова поворачиваясь к миссис Винкворт. «И Сомерсет пообещал, что предоставит дом на Гросвенор-сквер для ее первого бала». Она послала брату жеманный взор. «Одно из множества обещаний, которые ему придется сдержать в ближайшее время». Сомерсет порывисто повернул голову к сестре. «Не сейчас, Августа», — произнес он предупреждающим тоном. «Боже, как интригующе», — заметила Элиза, стараясь взять легкомысленный тон. «Мой брат», — заявила леди Сэлэн, обращаясь ко всей компании, — «пообещал, что в этом году, наконец, обзаведется женой». «Боже мой, лорд Сомерсет, у вас уже есть кто-то на примете?» — заинтересовалась миссис Винкворт. У Элизы что-то странно загрохотало в ушах. «Это невыносимо, она не в состоянии выслушивать это ни единой секунды и дольше». «Миледи?» Рядом с Элизой возник церемонимейстер мистер Кинг. Ни одному человеку в жизни она еще так не радовалась, как ему, и заговорил похоронным шепотом. «Я приберег уединенные места для вас и вашего спутника». «Я был бы счастлив составить вам компанию, миледи», — тихо предложил Мэлвилл. «Да, Сомерсет, вы могли бы сопроводить меня», — начала леди Сэлуин. «Не утруждайтесь, Мэлвилл», — заявил Сомерсет. «Компанию миледи составлю я». Он предложил Элизе руку, и она, еще не успев прийти в себя, безотчетно ее приняла. «Приношу извинения за Августу», — тихо сказал ей Сомерсет, когда они последовали за мистером Кингом. «Она, может быть... Неужели он и правда предлагает ей обсуждать это прямо сейчас?» «Вам нет нужды просить прощения, милорд», — перебила Элиза. «Несомненно, есть. Сообщите мне, когда можно будет пожелать вам счастливой семейной жизни», — хрипло произнесла она. Рука Сомерсета напряглась под ее ладонью. Он резко глотнул воздуха, как будто собирался что-то сказать, но церемонимейстер изысканным жестом показал на места, которые приберег для них, и Сомерсет промолчал. Они очутились немного в стороне от остальной публики, защищенные от любопытных взглядов. До начала концерта оставалось еще несколько минут, но Элиза решила не поощрять спутника на продолжение разговора. Заиграла музыка, первые арии, спетые поочередно прекрасными сопрано и тенором, Элиза не знала, но исполнение заслуживало похвалы. Затем пришла очередь мистера Линдли с его квартетом. Пока музыканты раскладывали ноты и подстраивали инструменты, Элиза раздумывала, не воспользоваться ли паузой, чтобы спастись бегством. Но квартет заиграл, и когда первые ноты поплыли в воздухе, она поняла, что мелодия ей знакома. Элиза не вспомнила бы ни названия, ни имени композитора, ибо раньше слышала эту мелодию всего один раз, в 9-м году на летнем балу леди Калсери, где она танцевала под нее с человеком, который сидел сейчас рядом. Скрипки начали выводить безошибочно узнаваемый мотив, и у Лизы перехватило дыхание. Радость и боль боролись в ее груди. Радость слушать музыку, возродившую воспоминания об одном из самых счастливых моментов ее жизни. Боль от того, что ее партнер по тому танцу, который сидел сейчас близко, протяни руку и прикоснись, на самом деле был далек, как никогда прежде. Это было невыносимо. Лиза закрыла глаза и попыталась подавить волнение. Это просто музыка, это просто воспоминание. Она справится, как справлялась со всем остальным. Но в тот момент, когда она решила, что ей удалось собраться, и она уже может дышать ровно, Сомерсет прерывисто вздохнул и заговорил.